Часть 9. Плоды миссии. 6 июля, 28 октября 1938. Журнал «Брюссель», 6 сентября 1938. Несмотря на то, что я уже не в Москве, меня очень интересует все, что отражается на советской военной мощи. Вот оценка Гитлера. Первое. В России придется иметь дело с нацией в 180 миллионов человек. Второе. Россия территориально защищена от нападения. Третье. Россия никогда не может быть преодолена блокадой. Четвертое. Ее промышленность защищена от воздушных атак, так как наиболее важные промышленные центры находятся на расстоянии от 4 до 6 тысяч километров от границ. Этих четырех фактов, сказал он, должно быть достаточно, чтобы установить опасную власть этой страны. Но к ним прибавляется сила революционной идеи и решительное стремление власть имущих совершить мировую революцию. С этой целью была создана армия высочайшего технического совершенства. С той же целью в отношении экономики проводится опасная демпинговая политика, направленная на подрыв экономических систем других стран с помощью рабской заработной платы. «Нынешнее развитие России дает повод для размышлений», — продолжал он. В 1917 году Россия была в упадке, в 1920-м ее раздирала гражданская война. В 1924 и 1925 годах с созданием Красной Армии стали появляться первые признаки выздоровления. В 1927 году был начат и затем осуществлен первый пятилетний план. В 1932 году началась вторая пятилетка, которая сейчас в самом разгаре. Россия имеет крепкую торговлю, самую сильную армию, самые сильные танковые корпуса и самую сильную авиацию в мире. Это факты, которые нельзя игнорировать. Это я нашел в книге маркиза Лондондерри, только что вышедшей в Лондоне. Я не очень высокого мнения об отношении Лондондерри к Германии, но я уверен, то, что сказал Гитлер, является правдой. Брюссель, Бельгия, 10 сентября 1938. Достопочтенному Молотову. Уважаемый господин премьер, вы, несомненно, слышали от мистера Розова о делах, которые мы обсуждали, и к этому времени получили от него переданное мной сообщение. Вы увидите, что ситуация с долгом может быть рассмотрена предвзято, если мы сейчас представим ее на рассмотрение. Из моих бесед с президентом и госсекретарем я лично чувствую уверенность, что в рамках практических ограничений, стоящих перед каждым правительством, может быть выработано нечто такое, что будет взаимоприемлемо после того, как наш Конгресс вновь соберется. Президент и государственный секретарь были глубоко заинтересованы и впечатлены духом вашего правительства по отношению к этому вопросу. Как вы сказали, даже если ничего конкретного не произойдет, ситуация, тем не менее, привела и должна привести к еще лучшему взаимопониманию между двумя великими правительствами и их лидерами. Если в какой-то момент я мог быть вам полезен, помогая согласовать это или любое другое разногласие, я всегда буду рад оказаться к вашим услугам. Я всегда буду вспоминать с глубокой признательностью мое пребывание в России, а также о всеобщей доброте, которую я получал из рук прекрасного русского народа, и о многих любезностях, оказанных мне представителями правительства Советского Союза. Отдельно я переслал вам с автографом экземпляр каталога моей коллекции русских картин, которую мне удалось с помощью вашего правительства передать моей старой «Альма-Матер» Висконсинскому университету. Мы очень приятно расположились в Брюсселе, и я уверен, что мы будем наслаждаться жизнью здесь, но я скучаю по Москве и буду с нетерпением ждать возвращения туда время от времени, чтобы увидеть большие перемены, которые, я уверен, вы собираетесь осуществить в соответствии с вашими планами. Брюссель, Бельгия, 10 сентября 1938. Достопочтенному Иосифу Сталину. Мой дорогой мистер Сталин, я нахожу большое удовлетворение в нашем разговоре. Оно заключается в следующем. Он помог прояснить некоторые возможные недоразумения, которые существовали. Я уверен, это привело к лучшему взаимопониманию между правящими силами наших великих стран и к улучшению отношений между ними. Как сказал мне на прощание премьер-министр Молотов, и очень мудро, чтобы не вышло из тех конкретных вопросов, которые мы обсуждали, благодаря этому лучшему взаимопониманию будет достигнута добрая воля. Мне очень приятно, что за время моего пребывания на посту посла в СССР и в немалой степени благодаря способностям и откровенности вашего великого наркома иностранных дел мистера Литвинова, отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами никогда не были на лучшей основе взаимопонимания. Через мистера Розова, который всегда очень полезен, я передал вам сообщение, касающееся вопроса долга, который мы обсуждали. Несомненно, вы получили его раньше и были проинформированы о ситуации, как я ее нахожу. К сожалению, в силу сложившихся в моей стране обстоятельств, было бы целесообразно временно отложить дальнейшее обсуждение именно в это время. Однако могу сказать, что на президента и госсекретаря Халла произвел самое благоприятное впечатление дух, который вы и правительство Советского Союза проявили в стремлении соблюсти дух соглашения Рузвельта-Литвинова. Президент вполне определенно надеется, что позднее можно будет выработать некоторую договоренность, которая будет соответствовать практическим возможностям, стоящим перед обоими правительствами. Я буду следить за развитием этого вопроса и всегда готов помочь в заключении взаимовыгодного соглашения между нашими руководителями, когда это будет сочтено желательным. Тем временем отчет об этих предложениях, а также обсуждения в моем правительстве, касающиеся их, хранятся в строжайшей тайне. Для меня было большой радостью, что вопрос о линкоре был удовлетворительно проработан. Если посол Троиновский все еще в Москве, пожалуйста, передайте ему и миссис Троиновской самые добрые пожелания от миссис Дэвис и меня.